тот день, когда сильный ветер с моря гнал к берегу ряды вспененных волн. Пятница испытывал новые стрелы, совсем уж несоразмерной длины, с трехфутовым оперением, сделанным из маховых перьев альбатроса. Подняв лук точно под углом в 45 градусов, он выстрелил в сторону леса. Стрела взлетела вверх чуть не на 150 футов. На миг замерла в небе, словно колеблясь, потом легла горизонтально. И вместо того, чтобы упасть в песок, с новой энергией устремилась к лесу. Когда она исчезла за кронами ближайших деревьев, сияющий пятница повернулся к Робинзону. «Она запутается в ветвях, и ты ее не найдешь», — сказал тот. «Эту я не найду», — ответил пятница, — «потому что она никогда не падать на землю». Снова одичав, козы покончили с той анархией, которая принуждает животных содержание в неволе. Они сбились в стада со своей строгой иерархией, со своими вожаками, самыми сильными и умными козлами. Когда стаду угрожала опасность, оно тут же плотно сбивалось, обыкновенно на какой-нибудь возвышенности, и первый ряд выставлял навстречу врагу устрашающий чистокол рогов. Пятница забавлялся тем, что дразнил козлов-одиночек. Он хватал их за рога и валил наземь или перехватывал на бегу и в знак победы вешал им на шею венок из лиан. Счастье, однако, изменило ему, когда он напал на огромного, как медведь, козла, который отшвырнул его на камни одним легким взмахом гигантских узловатых рогов, вздымающихся над головой, словно два черных факела. Пятнице пришлось 3 дня неподвижно пролежать в гамаке, чтобы оправиться. Тем не менее он без конца вспоминал этого зверя, которого окрестил Андуаром. Казалось, тот внушил ему почтение, граничащее с любовью. Андуара можно было обнаружить на расстоянии 2 полетов стрелы по одному только мерзкому запаху. Андуар никогда не обращался в бегство при появлении человека. Андуар всегда держался в стороне от стада. Андуар не прикончил его, почти потерявшего сознание при падении, как это сделал бы на его месте любой другой козел. Воспевая монотонным полушепотом своего противника, пятница одновременно сплетал разноцветные волокна, чтобы сделать из них самый крепкий, самый яркий ошейник для Андуара. Когда руканец вновь отправился к скалистому утесу, где обитал козел, Робинзон слабо запротестовал, почти не надеясь удержать его. Одной только вони, которая въедалась в кожу пятницы во время этой невиданной охоты, было достаточно, чтобы оправдать недовольство Робинзона. Но, кроме того, пятнице грозила серьезная опасность, как показало первое столкновение с козлом, от которого он едва пришел в себя. Однако убедить его отказаться от охоты так и не удалось. Когда пятница увлекался любимой игрой, он становился настолько же энергичным и храбрым, насколько бывал ленив и невозмутим в обычное время. Он обрел в Андуаре равноправного партнера по игре и восхищался тупой злобностью животного, которое заранее примиряло его с риском новых, пусть даже смертельных ран. На сей раз ему не пришлось долго разыскивать козла. Величественный силуэт самца, точно утес, возвышался среди стада коз и козлят при виде человека в панике, поспешивших под его защиту. Это происходило в глубокой, как циркотловине. С одной стороны ее замыкал крутой склон горы, с другой она переходила в каменную осыпь, поросшую кактусами. На западе же зиял вертикальный провал глубиной в добрую 100 футов. Пятница размотал накрученную на кулак веревку и, щелкая ею, словно кнутом, принялся дразнить козла. Андуар на миг перестал жевать, забыв про длинный стебель, свисавший у него изо рта. Потом он испустил короткое блеяние, затряс бородой и, встав на дыбы, двинулся к пятнице. На ходу он махал в воздухе передними копытами и качал огромными рогами, словно приветствовал толпу зрителей. Пятница застыл от изумления при этом дьявольском зрелище. Козел уже был всего в нескольких шагах от человека. Вдруг он опустился на все четыре ноги и словно катапульта ринулся вперед. Голова зверя опустилась к земле, рога чудовищными вилами нацелились на пятницу и готовы были вот-вот вонзиться ему в грудь, подобно тяжелым стрелам с меховым оперением. Пятница отпрянула влево всего на долю секунды позже, чем требовалось. Жестокий удар в правое плечо развернул его вокруг собственной оси, от резкой вони перехватило дыхание. Он тяжело рухнул на земь и так и остался лежать. Поднимись он тотчас же, ему не хватило бы сил уклониться от нового нападения. Распростершись на камнях, он глядел сквозь полусмеженные веки в голубой лоскут неба, обрамленный сухими травами. Но тут над ним склонилась голова иудейского патриарха с зелеными глазищами, упрятанными в густую шерсть, с кудрявой бородкой и черной пастью, растянутой в язвительной усмешке фавна. Пятница слабо шевельнулся, но плечо его в ответ вспыхнуло такой болью, что он потерял сознание. Когда он пришел в себя, солнце уже стояло в зените и нестерпимо жгло ему тело. Опершись на левую руку, пятница сел, подобрав под себя ноги. Скорчившись и борясь с головокружением, он разглядывал каменный склон, отбрасывающий яркий свет на всю котловину. Андуар исчез. Пятница, шатаясь, встал на ноги и уже собрался было оглядеться, как вдруг услышал цоканье копыт по камням. Шум был так близок, что он все равно не успел бы оглянуться, а потом просто упал на левый неповрежденный бок. На сей раз рог вонзился ему в левое бедро. Раскинув руки, он перевернулся на спину. Андуар одним движением хребта затормозил бег и навис над своей жертвой, нервно топоча тонкими ногами. В отчаянии пятница вскочил на спину козлу, и тот, просев под его тяжестью, пустился вскачь. Болтаясь на козле, как изломанный манекен, изнемогая от адской боли в плече, пятница из последних сил цеплялся за зверя. Руками он обхватил его кольчатые рога у самого основания, коленями сжал косматые бока, а пальцами ног зарылся в гениталии. Козел прыгал и метался, как безумный, стараясь сбросить с себя эту ногую, обвившуюся вокруг него пиявку. Он сделал несколько кругов по котловине, ни разу не оступившись среди камней, несмотря на непосильную ношу. Если бы он упал,